Отрок, которого Попович заслал за арбалетом, и вправду оказался быстроногим. 15 минут не прошло, а чужеземная штуковина, пока что практически неизвестная на Руси, была у меня в руках. А также довесок к ней, кошель с тремя болтами, тяжелыми короткими стрелами. Я не великий знаток этого оружия, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Арбалет в подарок князю сконструировал серьезный мастер, который вложил в штучное изделие все свое искусство. Лук, вделанный в резное ложе, был составным, выполненным из дерева и рога, к тому же дополнительно усиленным тугими жгутами из сухожилий животных. Толстая тетива натягивалась съемным железным воротом. Вдобавок арбалет был снабжен прицельной трубкой, напоминающей по виду оптический прицел. Само собой, трубка была пустой внутри, но для своего времени это было более чем инновационное решение. Думаю, безвестный создатель этого оружия опередил свое время столетия на три, не меньше. Что ж, во все времена были такие недооцененные таланты, произведения искусства которых сгнили в разнообразных клетях, никому не нужные и всеми забытые. Однако, несмотря на несомненные рабочие качества арбалета, вряд ли он добил бы до позиции печенегов, не говоря уж о попадании в определенную цель. 500 метров эффективной дальности применения – это вполне годный показатель даже для снайперской винтовки из моего времени. Но пресс твердил свое, долбя мне в виски своими наставлениями, а других советчиков у меня не было. Как и выбора, кстати. Поэтому я открыл кошель у меня на поясе и до половины всунул в прицельную трубку глаз сирин. По диаметру почти подошло, но глаз все равно слегка болтался, потому я сходил к котлу с кипящей смолой, зачерпнул немного деревянным ковшом и, орудуя одним из болтов как кистью, зафиксировал глаз в трубке. Второй болт я разобрал. Снял наконечник, вытащил оперение. После чего отрезал бритвой кончик от когтя гамаюн и вставил его вместо наконечника. Оперу алконост всунул в прорезь древка на место оперения. И все это тоже смолой зафиксировал. Получилось олиповато, но вроде надежно. Пока застывала смола, я, прищурившись, смотрел, что происходит в стане печенегов, которые, кстати, уже были готовы к штурму. Лестницы и грубо сколоченные большие деревянные щиты положили в направлении стен Киева, выстроились в ряды, готовые к атаке. С минуты на минуту ринутся на приступ, прикрываемые лучниками на быстрых лошадях, в которых хрен попадешь, когда они мечутся за линией атакующих, стреляя на скаку. Видел такое на заставе. Правда, там и печенегов было в несколько раз меньше. Но меня интересовали не пешие штурмовики и не конные лучники. Я выцепил взглядом богато разодетого конника, что катался вдоль рядов печенегов и что-то орал. Видимо, подбадривал воинов перед атакой. Следом за конником ехала целая рава свиты. Знаменосец, копейщики, лучники, телохранители, что старались прикрыть господина щитами от гипотетической стрелы, которая могла прилететь со стороны Киева. Правда, скорее выслуживались для вида, так как стрелять с такого расстояния из лука смысла не было ни малейшего. Но то из лука. Я взял арбалет, глянул в прицел. Однако, глаз сирин и вправду оказался всевидящим. Я словно в прицел навороченной снайперской винтовки посмотрел, разглядев даже прыщ на бритом виске богато одетого печенега. «Левее!» — прозвучало у меня в голове. Я повел арбалетом чуть влево, понимая, что сейчас пресс выполняет за меня работу снайпера, хорошо знающего тактико-технические характеристики своей винтовки. Но у меня в руках была не винтовка, а совершенно незнакомое оружие, из которого я не стрелял ни разу. Поэтому приходилось доверяться. Блин, шлему-телепату, любящему подзакусить кровью и раздавленными мозгами. Офигеть! Напиши такое в мемуарах, тот, кто читать это будет, 100% подумает что-то типа «А что пил автор и закусывал ли?» «Выше!» Я подчинился, плавно приподняв арбалет. «Бей!» Тетива щелкнула, словно пастуший хлыст. Я, будто в замедленном фильме, увидел сквозь прицел удаляющийся серебряный хвостик болта, с некоторой тревогой ощущая порыв ветра слева, которого не было долю секунды назад. Получается, шлем знал о нем? Может, и знал. Чему-то вообще имеет смысл удивляться, если у тебя на голове говорящий железный колпак, выполняющий функции корректировщика. А между тем знатный печенег рывком развернул коня, раскрыл рот и поднял руку для того, чтобы криком и решительной отмашкой послать своих воинов на штурм. Но отмашки не случилось, как и крика, потому что арбалетный болт вошел ему точно в рот. А дальше случилось странное. Вроде не разрывной пулей я стрелял. Однако полные щеки печенега вдруг взорвались кровавыми фонтанами, после чего верхняя часть головы отлетела в сторону вместе со шлемом. Жутковатое зрелище. Сидит на коне всадник, а у него на шее только нижняя челюсть осталась, из-за которой вверх фонтанчик крови хлещет, заливая багровыми пятнами дорогую одежду. Вот, значит, как выглядит смерть неминучая от когтя птицы Гамаюн, о которой говорил богатырь в гриднице. Произошедшее и печенеги увидели, свита и те пехотинцы, что неподалеку стояли, и враз завыли в голос, побросав оружие и упав на колени. Многие закрыли лица руками, кто-то бился головой о землю. И вой этот, как волна отброшенного в воду камня, несся над ордой, и один за другим, как подкошенные, падали на колени печенеги, сраженные великим горем. Ну да, погоревать — это у степняков национальное. Помнится, Европа была не завоевана полностью ордами Угыдея, лишь потому, что сам он умер, и масштабный поход на запад сдулся, так как не до фигни стало. Надо было возвращаться назад и нового хана выбирать. А это всегда дело непростое, долгое и кровопролитное. Попович, что стоял рядом со мной, резко развернулся и махнул рукой. Караульные у ворот быстро сняли тяжелые засовы, и на мост хлынула русская конница с Ильей Муромцем во главе. А дальше была бойня. Степняки даже не особо сопротивлялись, большинство лишь старались убежать подальше. Всадникам было проще. Они, увидев огромного богатыря, который несся впереди дружины в сверкающих доспехах на бешеном коне, рванули прочь. И многие из них, кстати, свалили на своих низкорослых лошадках, умеющих в случае надобности очень шустро перебирать ногами. Пехоте повезло меньше. Ее рубили мечами, протыкали копьями, топтали конями. Тех, кто, потеряв голову, пытался бежать в сторону Киева, снимали со стен лучники. А остальным просто некуда было деваться в чистом поле. Отдельные группы пехотинцев, одумавшись, пытались организовать сопротивление. Однако против конного удара это плохо помогло. Да, пару всадников сбили стрелами с коней, но остальные тут же превратили лучников в куски рубленого, окровавленного мяса. Бойня продолжалась до заката. Всадники гоняли по полю остатки орды, добивая сопротивляющихся и беря в плен тех, кто сложил оружие. Я же, устав смотреть на это, спустился со стены и пошел в гридницу. Надеюсь, обратно в подвал не посадят. Пирожки давно закончились, и жрать хотелось просто зверски. Я помнил, что в гридне на столе оставалось немало снеди. Вот подкреплюсь маленько, найду охапку сена и свободный угол, и спать завалюсь. День выдался нервный, и теперь организм настоятельно требовал дозаправки с последующим отдыхом. Однако на этот раз в гриднице было людно. Девчонки, что прислуживали богатырям, старались вовсю. Убирали объедки, оставшиеся после прошлого пира, и вновь накрывали на стол. Походу, готовились к приему воинов, уставших после боя. Я не успел порог переступить, как ко мне подбежала молоденькая служанка. «Чего изволите, господин? Покушать? Аль чего еще?» Но, заглянув в глаза, аж взвизгнула. «Девоньки, так это ж тот самый богатырь, что Володарю окаянному волшебную стрелу в пасть вогнал!» Блин, тут я понял, что такое тяжкое бремя славы. Показалось, что девчонки набросились на меня все. Звонко пища на разные голоса потащили к столу и вмиг навалили передо мной столько жратвы, что я за неделю бы все не съел. При этом то одна невзначай круглой попкой о плечо потрется, то другая, поднося кружку с квасом, чуть не по носу мазнет полной грудью. От горячего запаха молодых девичьих тел аж голова закружилась. Прям хоть хватай пару ближайших, да и волоки их в укромное место. Хрен его знает, где тут укромное, но, думаю, они покажут. Героев девушки любят во все времена. Хотя, если рассказать этим девчонкам, что герой тут не столько я, сколько говорящий шлем, то, пожалуй, сочтут за психа, и тереться об меня аппетитными частями тела точно перестанут. В общем, как не хотелось мне предаться разврату, голод пересилил. Блуд, судя по развитию событий, всегда успеется. А жратва вот она, под носом. Ну, я и принялся уминать ее за обе щеки. Правда, умять успел немного. Звон металла и металл отвлек. Я оторвал взгляд от аппетитного бока жареной щуки и увидел, как в гридницу один за другим заходят усталые воины в кольчугах и шлемах, забрызганных кровью. Да, не солидно получилось. Я тут сижу, брюхо набиваю, женским обществом наслаждаюсь в одну харю, и со стороны это, думаю, для вернувшихся с битвы богатырей выглядит не особо красиво. Однако я ошибся. Впереди всех шел Алексей Попович с рукой, перемотанной окровавленной тряпкой. Я думал, он сейчас начнет припоминать мне ранение, но воевода, увидев меня, заорал на всю гридницу. «Ах вы, бабы глупые и неразумные! Волос долог да ум короток! Кто ж удумал такого богатыря достославного в конец стола посадить? А ну-ка садись, Сурк Суждальский, от меня по левую руку, а ты, Илья Муромец, по правую. Отныне, пока я воевода в Киеве, это ваши места, подвигами вашими честно заслуженные». Я, по правде говоря, такой прогон насчет мест не понял. Какая нафиг разница, где сидеть, если еду все равно всем одинаковую подают? Правда, потом вспомнил, что эта тема, кто ближе к правителю сидит, тот круче, была весьма актуальна на Руси в течение нескольких столетий. Ну ладно, ближе так ближе, как скажете. Я пересел. Попович взгромоздился на свой деревянный трон и тут же начал меня агитировать. «Велик ты в ратном деле, Сурк Суждальский. Не столько силой, сколько смекалкой да меткостью, волшебной поистине. И даже если это колдовство, которое в княжестве порицается, мне все равно. Главное, чтобы враг был побит так же, как побили мы его сегодня с твоей помощью неоценимой. Награждать тебя не стану, ибо князь Владимир, воротившись, наградит тебя за подвиг всяко богаче, чем я. Ты мне одно скажи. Может, останешься в Киеве дружинником? Пока для начала десяток воинов тебе под руку дам. А там, с твоими ухватками, и до сотника дослужишься быстро. И это не только слава и почет, но и надел хороший недалече от Киева, с деревеньками да холопами. Роду ты, думаю, незнатного, но и это поправимо. Князь наш нужным людям этот недостаток быстро поправляет. Станешь со временем боярином, в богатстве да почестях купаться будешь. Что скажешь? Признаться, я призадумался. Собственно, почему нет? Каждый сталкер мечтает накопить на свой домик у речки, пожить вдали от вечной войны, грязи и кровищи. Конечно, даже если есть в словах хитрого воеводы только половина правды, уже неплохо. Повоевать придется, но хоть с гарантией пенсии в виде собственной деревни, где в тишине и покое можно будет в преклонном возрасте отдохнуть от бурной сталкерской жизни, вспоминая собственные приключения. Я уже открыл было рот, дабы высказать, что я думаю о предложении воеводы, как вдруг через порог гридни перешагнула длинная тощая фигура в снежно-белых одеждах. Это был Волхв, тот самый лесной служитель Перуна и старых богов, от которых отказались люди. И, судя по нахмуренным бровям, дед был сердит не на шутку. В руке его был посох, с которого я срубил набалдашник. И теперь вместо него в срез был воткнут длинный заостренный кристалл, недобро горящий алым светом. Вооруженные дружинники, стоявшие у дверей, качнулись было в сторону деда, положив ладони на рукояти мечей. Но Попович одним движением руки остановил их. «С чем пожаловал, старик?» — громко на всю гридницу спросил воевода. «Пожаловал, да не к тебе», — непочтительно отозвался Волх, ощупывая взглядом сидящих за столом богатырей, будто разыскивая кого-то. Меня не особо было видно за широкими плечами Муромца, что сидел напротив, но догадаться было несложно, зачем старик пришел в Киев. Вернее, за кем. «Что-то ты, дед, совсем берегов не видишь», — прищурился Алексей. «Приперся в чужой дом, будто в свой. Вошел без поклона, говоришь дерзко. Мы, конечно, стариков уважаем, но лишь до тех пор, пока они, годами прикрываясь, не пытаются на шею усесться». Волхв горько усмехнулся. «Совсем недавно Киев был моим домом, и все вы мне кланялись. Но я не затем сюда явился, что придится, кому перед кем нынче спину гнуть следует. Пришел в наш мир перехожий, которому мироздание испытания назначило. Да только он из тех, кто в смертях меры не знает и на своем пути сокрушает все, что к цели прийти мешает. Еще немного, и деяния его навсегда изменят историю не только Руси, но и всей земли-матушки. Хороший воин, видать, тот перехожий, ежели цели своей достичь умеет», — не оборачиваясь, усмехнулся Илья. «Таких судьба любит». Волхв окрысился. «Да что ты, мужик неумытый, о судьбе ведаешь? Сегодня войско Володаря должно было Киев с землей сравнять, чтоб от него остались лишь прах да пепел. Так предначертано было. Так макаш-матушка уже сплела свое полотно. Но пришел перехожий, порвал матушкино рукоделие, сплетенное из звездных лучей, и теперь великие беды ждут эту землю». Воевода резко встал со своего места. «А уж не ты ль, старый пень, сообщил Володарю об том, что князь Владимир с дружиною из города уехал. Так решил отомстить за своих богов отвергнутых, чужими грязными лапами стерев Киев с лица земли? Лицо Поповича перекосилось от гнева. Сейчас воевода был реально страшен в своей ярости. Старик попятился и вдруг увидел меня. Глаза его недобро сверкнули алым пламенем, отразившимся от кристалла. С неожиданной для его возраста скоростью волк сделал шаг вперед, размахнувшись посохом, словно копьем. И тут я увидел краем глаза молниеносное движение руки Поповича. Метательный кинжал мелькнул серебряным росчерком и воткнулся старику точно в горло. Но за миг до этого волк успел метнуть свой посох. Мир вокруг внезапно стал размытым, плоским, ненастоящим. Реальным был лишь сверкающий алый наконечник, медленно приближающийся к моему лицу. И бессмысленно, бесполезно было пытаться уйти от этого слишком быстрого броска, так как я понимал, все равно не успею. Сознание именно таким образом фиксирует предсмертное мгновение, позволяя человеку в последний раз осознать всю прелесть жизни, которая для него уже закончилась. Алая вспышка полыхнула в моих глазах, и я почувствовал, что лечу куда-то в красном тумане, который был везде, заполонив собою всю Вселенную. Что ж, мне уже приходилось умирать. Если честно, нет в этом ничего такого уж страшного. Страшно до. Человек всю жизнь боится умереть, а когда умирает, удивляется. Надо же. И вот этого я боялся. Все равно, что ехал, страшась остановиться, но потом все же тормознул и пересел в другую машину. И оказывается, что все страхи по поводу смерти — лишь ужас перед неизвестностью. Правда, ощущение полета прошло довольно быстро. И я осознал, что хоть красный туман и не исчез, но я уже никуда не лечу, а уверенно стою на обеих ногах, левое плечо оттягивает привычная тяжесть винтовки, а ладонь правой руки покалывают тысячи огненных игл. Я вновь стоял на дне затона, окруженный кровавым туманом, держа в руке алый артефакт, и осознавая, что в голове моей появились воспоминания, которых там быть не могло по определению. Словно не мгновение прошло с того момента, как у меня появилось странное ощущение полета, а много часов, которые точно останутся со мной на всю жизнь. «Ты прошел испытание», — прозвучал в голосе уже знакомый беззвучный голос с недовольными нотками. Так, наверное, мог бы говорить седой волк, если бы был жив. «Это не может не радовать», — произнес я, так и не поняв, на самом деле произошло все то, о чем я помнил, или же это просто последствия масштабной галлюцинации, наведенной артефактом, лежащим в моей руке. Но нужно было идти дальше. И я пошел через алый туман, до краев, заполнивший затон Чернобыльской зоны, в которую я вернулся столь неожиданным образом. Такое уж оно у нас, сталкеров, предназначение. Всегда идти вперед через грязь, кровь, боль и страдания, которые нам постоянно подкидывает мироздание, испытывая нас на прочность.